Спят еще, наверное. Но через пару часиков, надо полагать, выглянет тот тип, который в 2 часа зашел в 303-ю комнату к даме. Та выглядела пьяной и почти готовой. Он просто готовым. Отто вспомнил Эутриту. Они познакомились на вечеринке у Нильса, который уже тогда лапал ее своими пухлыми ручищами. В тот вечер она протянула Отто маленькую белую ручку и пробормотала: «Эудрита!» А ему показалось, будто она тихо выругалась. Отто тяжко вздохнул. Паскудник Воллер до самой полуночи бегал вокруг с громилой из отряда быстрого реагирования. Рядом с автобусом они втроем — Отто, Воллер и начальник отряда — обсудили обстановку. Чуть позже появятся специально натренированные ребята, и потрое распределятся в дальних комнатах коридоров на каждом этаже. Итого 24 человека в черном, в специальных масках с оружием и гранатами, со слезоточивым газом. Стоит объекту постучать в дверь или попытаться проникнуть в комнату, по сигналу из автобуса они начнут действовать. Отто ждал этого с нетерпением. Он пару раз видел их в деле, и это было увлекательное зрелище. Вспышки, грохот, словно на рок-концерте, и в обоих случаях объекты просто замирали в оцепенении, а через пару секунд все было уже кончено. Ему объяснили, что в этом-то и штука — напугать объект так, чтобы он был не в силах пошевелиться и оказать какое бы то ни было сопротивление. Отто загасил сигарету. Ловушка поставлена. Ждем зверя. Полицейские собирались подойти к трем. Кроме них, по указанию Воллера, никто не имел права ни войти в автобус, ни выйти из него. День обещал быть долгим и жарким. Плюхнувшись на матрац, Отто подумал: интересно, а что сейчас происходит в 303-й? Ему сейчас очень не хватало его кровати. Скрипа, качания и Эудриты. В то же самое мгновение за спиной Харри захлопнулась входная дверь. Он стоял, собираясь прикурить первую за сегодня сигарету, и смотрел на небо, прикрытое легкой утренней дымкой, сквозь которую казалось, что солнце за эти дни слегка выгорело. Сегодня он выспался. Сон был глубоким, долгим и безо всяких сновидений. Даже как-то не верилось. Ну и вонище сегодня будет, Харри. По телевизору обещали рекордную жару после 907-го. Это кричал Али, сосед снизу, хозяин бакалеи Ниези. Как бы рано Харри не вставал, они с братом уже работали вовсю. Али поднял швабру и на что-то указал. Приглядевшись, Харри увидел кучку собачьего дерьма. Вчера вечером, когда там стояла Вибекки, его еще не было. Наверное, кто-то рассеянный выгуливал собаку утром и забыл убрать. Он посмотрел на часы. Уже день. Через несколько часов у них будет ответ. Харри глубоко затянулся. Смесь никотина и свежего воздуха наполнила легкие. Система снова заработала. Впервые за долгое время Харри почувствовал вкус табака, кстати, даже приятный, и на секунду забыл, что скоро может потерять все — работу, Ракель, душу. Потому что был день, и начался он хорошо. Действительно, как-то не верилось. Харри заметил, что она обрадовалась, услышав его голос. «Я переговорил с отцом. Ему это даже больше понравилось, чем Олегу. И сестреныш туда собирается. Премьера?» — переспросила она с веселыми нотками в голосе. «В Национальном театре? Вот это да!» Иногда, как сейчас, например, ей нравилось говорить с нарочитым воодушевлением, но Харри все равно был рад. «Что наденешь?» — спросила она. «Ты еще не ответила, да или нет?» «Отвечу. Костюм. Который?» «Посмотрим. Наверное, тот, что я купил на Хегдехюгсвейен на позапрошлое 17 мая». 17 мая — День Конституции Норвегии. Отмечается масштабными праздничными шествиями. «Ну, знаешь, такой серый с... Это ведь единственный твой костюм, Харри». «Тогда точно его». Она рассмеялась. Ее смех был таким же мягким, как ее кожа,